Глава 31. Бескрайний океан. «Я бы назвал эту планету не Кукундра, а Бескрайним океаном», — проговорил Дмитрий Желтов, с высоты 150 километров, задумчиво рассматривая полностью покрытый водой мир. «Так Кукундра на языке сианов и значит «большая вода», — услужливо подсказала переводчица Гертайни Уремиау, тоже в данный момент присутствующая на капитанском мостике. «Я специально пригласил сюда Мейлонку, поскольку ее помощь могла потребоваться при общении с местными властями. Сианы хоть и являлись вассалами Гекхо, но язык сюзеренов мало кто из представителей этой расы знал и использовал в общении. Язык же самих сианов, крупных прозрачных пузырей, обитающих лишь на одной единственной планете галактики, за пределами звездной системы Кукундра, вообще понимали лишь единицы, и уж точно их бульканье не могла повторить человеческая гортань. Но рыжая хвостатая переводчица сегодня с гордостью заявила мне, что выучила уже 96 языков, и язык сианов входил в тот список. Никаких признаков разумной жизни на планете отсюда с высоты не наблюдалось, хотя, по всем данным, мы находились над столицей сианов, крупным мегаполисом с 30 миллионами жителей. Даже источников тепла, радиации или электромагнитных излучений, характерных для любого обитаемого мира, мы не фиксировали. И хотя мы подали запрос на посадку еще минут 20 назад, но ответа пока что не получили. Да и куда садиться? У меня все-таки не подводная лодка, а космический фрегат совершенно не приспособлен для посадок на воду. К тому же внизу бушевали штормы и ураганы. Посадка при таких погодных условиях представлялась весьма трудным и даже рискованным делом. «Повтори запрос на посадку», — потребовал я у навигатора. «Только на этот раз пусть Гертайни скажет всю положенную информацию на языке сианов». Хвостатая Мейлонка взяла в руки микрофон и забулькала в него, с минуту издавая звуки текущей воды из закипающего чайника. «Смотри, капитан!» Второй пилот указал на поднявшуюся из морских глубин шестиугольную платформу. Со своим хорошим восприятием я увидел ее даже без использования сильной корабельной оптики. К тому же приборы показали, что платформа испускает радиосигналы на частоте навигационного оборудования, что позволяло посадку даже в условиях плохой видимости. Похоже, нас все же услышали и предлагают место для приземления. «Да», — подтвердила переводчица. «Нам приказывают сесть на морскую платформу и закрепить звездолет, чтобы его не сдуло в море, бушующим над космопортом ураганом». «Охренеть, удобное место!» — проворчал Дмитрий Желтов, сверяясь с картой погодных условий. «Почти в самом центре циклона, хотя к месту посадки сдвигается глаз урагана диаметром 8 километров, где условия будут не такими жуткими. Зона относительного затишья окажется над платформой через 27 минут. У нас будет всего минут 20, после чего попадем в сильнейший тайфун, где скорость ветра далеко за 300 километров в час. Тогда не теряй времени на болтовню, снижайся». Пилот еще продолжал бурчать, что с единственной исправной силовой установкой посадка сквозь плотную атмосферу крупной планеты та еще по сложности задача, но уже приступил к нужным маневрам, и фрегат «Паладин Тамара» начал спуск на Кукундра. «Ну ни хрена себе! Усиль защитное поле!» — потребовал я у пилота звездолета через пару минут, когда на наших глазах атмосферу планеты пробила ярчайшая молния длиной эдак километров 400. Мне даже страшно было представить, какой по мощности заряд электричества только что проскочил. Как бы нам такую не словить в полете? Возникла тряска, а вскоре на кончиках крыльев звездолета появились огни Святого Эльма, свидетельствующие о высокой напряженности электромагнитного поля в атмосфере. Но все прошло на удивление гладко, сказывалось мастерство основного пилота и его напарника. Фрегат «Паладин Тамара» плавно опустился ровно в центр, качающийся на волнах шестиугольной платформы, и инженеры Баши с Вашей, а также все три Кирсана, кинулись закреплять звездолет. Едва они закончили работу, как над платформой распустился сверкающий купол силового поля, а сама платформа начала погружаться в воду. Через минуту силовой купол и наш фрегат уже полностью скрылись под водой. Я с интересом и некоторой тревогой смотрел в камеры внешнего обзора, но все было спокойно, вода не протекала. «Я что-то не понял», — неуверенно подал голос второй пилот Сандун Такибу. «Там внизу хоть воздух-то есть, или мы окажемся на дне морском без кислорода?» «Не переживай. Пригодный для дыхания воздух в космопорте должен быть», — успокоила второго пилота рыжая Мейлонка. «Сами сианы способны продолжительное время находиться в воде и не испытывают неудобств даже на очень большой глубине. Но исторически эта раса зародилась в подводных пещерах с воздушными карманами, и именно такие условия у них воссозданы во всех городах. Города-пузыри на дне бескрайнего океана. К тому же на Кукундра проживают и Гекхо. И даже есть посольство Союза Мейлонских Прайдов. Должны же они там чем-то дышать». «Хорошо, если так. Признаться, мне тоже не хотелось бы оказаться на морском дне без возможности куда-то выйти за пределы небольшого силового купола». «Глубина 50 метров, 100 метров, 300 метров», — озвучивал Дмитрий Желтов, как вдруг в объектив камеры попал ярко светящийся рекламный билборд с каким-то сложным геометрическим орнаментом, пузыри и расходящиеся волны. «Тут сказано, приветствуем гостей 138-х галактических гонок на антигравах», — перевела Гертайни. И мы все удивленно переглянулись. «Сианы что, проводят эти гонки под водой?» Мой навигатор быстро застучал когтями по клавишам и зачитал вслух, что регулярно не менее 5 раз в тонг На Кукундра проводится кубок вызова, на котором все желающие пилоты могут посоревноваться в мастерстве с экипажами от крупных корпораций водного мира, а также элитными пилотами, обслуживающими королевскую семью. Гонки проходят в трех категориях – одиночные стремительные болиды, парные экипажи, а также крупные катера с большой командой, включающие многочисленных стрелков, позволяющих отбиться от обитающих в глубинах океана опасных тварей. Во всех случаях машины выходят на отмеченную огнями подводную трассу, причудливо петляющую меж скал, и то поднимающуюся к самой поверхности, то ныряющую на самое дно и проходящую через подводные пещеры. 7 кругов, каждый примерно по 45 километров длиной. Кубок вызова носил пафосное имя всех галактических подводных гонок, хотя практически все участвующие в них пилоты проживали тут, на Кукундра, и были сианами по расе. В любом случае, Кубок вызова являлся крупнейшим спортивным соревнованием на планете, и интерес к нему у сианов был колоссальным. В этот момент на дисплее моего шлема появилось сообщение на языке Гекхо. Правитель сианов Кунг Буль 23 приветствует Кунга Земли и приглашает уважаемого человека посмотреть вместе с ним гонки подводных антигравов в вип-ложе центрального столичного стадиона. Меня приглашают посмотреть подводные гонки? Собственно, почему бы и нет? Мы застряли на Кукундра где-то на 3 дня, пока не завершится ремонт моего фрегата, и инженеры не подтвердят, что обе силовые установки сопряжены. К тому же я действительно планировал визит к местному правителю и собирался договориться о военно-торговом сотрудничестве 2 раз. Отличный получался повод пообщаться с правителем сианов в неформальной обстановке, без сложных дипломатических протоколов. Я немедленно передал ответ, что с благодарностью принимаю приглашение правителя. Но вот выскочившее 2-е сообщение заставило меня серьезно задуматься. Выставит ли Кунг Земли свою команду на этих гонках? Всем сианам интересно посмотреть, на что способны люди. Когда о таком спрашивает высокопоставленный Кунг, правитель своей расы, это уже даже не вопрос, а скорее завуалированный намек. Правитель сианов Кунг Буль 23 жаждал редкого зрелища. И ответить отрицательно на просьбу монарха значило начать переговоры с негативного отношения. «Аюх, перешли мне на экран информацию о кубке вызова», — попросил я и вчитался в условия соревнований. Использовались типовые машины, хотя командам разрешалось вносить любые конструктивные изменения в антигравы, кроме установки двигателей, работающих на других физических принципах. Разрешалась установка вооружения, но категорически запрещалась стрельба по другим участникам гонок и зрителям. В остальном предоставлялась полная свобода творчества и действий, причем правилами не запрещались тараны и столкновения участвующих в гонках антигравов. Я задумался. Одиночные, открытые, легкие болиды, пожалуй, сразу отпадали. Пилоты расы сианов способны дышать под водой, но вот люди нет. К тому же одним воздухом проблема не ограничивалась, поскольку космические скафандры вовсе не рассчитаны выдерживать колоссальное давление толщи воды, а трасса на одном участке опускалась на глубину в 7 километров. Для человека это смерть, поскольку любой скафандр раздавит, словно консервную банку под гусеницей танка. Если же нагрузить легкий антиграв генератором защитного поля и кислородными баллонами, то машина сильно утяжелится, и мой гонщик окажется в заведомо проигрышном положении относительно всех остальных участников. Отпадали, скорее всего, и большие катера. Они хоть и защищены силовым полем, но достаточно медлительны и частенько служат объектом повышенного внимания всевозможных морских чудовищ. Трасса явно специально проходила в опасных подводных расщелинах, чтобы спровоцировать обитателей морских глубин на нападение. Весьма зрелищными получались соревнования, эдакий подводный биатлон, где от слаженности работы стрелков на огневом рубеже зависела жизнь всего экипажа. Посмотрев несколько видео эффектных нападений гигантских зубастых и многоруких чудовищ на катера во время предыдущих гонок, я честно признался сам себе, что 2 десятка стрелков, а это было минимально оговоренным правилами количеством, у меня в команде нет. Хотя даже и такой отряд вовсе не гарантировал успешного отражения атаки монстров. Но вот двуместные антигравы несли установку силового поля и выдерживали давление толщи воды, при этом были достаточно быстрыми и юркими, чтобы уклониться или оторваться от морских хищников. Наверное, это было единственным подходящим для нас вариантом. К тому моменту, когда платформа с фрегатом «Паладин Тамара» опустилась на километровую глубину на территорию подводного купола космопорта, я определился с решением. «Дмитрий и Аюх, через 37 часов, в смысле через 5 уми, вы будете участвовать в Кубке вызова, в классе двуместных антигравов. Будете защищать честь нашего экипажа, и от вашего выступления во многом будет зависеть исход переговоров с сианами». И человек, и Гекхо просто потеряли дар речи, и лишь синхронно хлопали глазами, глядя на своего капитана. Подозреваю, что лишь игровое правило ни в коем случае не оспаривать решение статусного игрока удерживало сейчас обоих от едких высказываний насчет моей умственной неполноценности. Но капитан, Дмитрий Желтов, открыл был рот, но после тычка в бок от напарника пилота так и не закончил фразы. «Впрочем», — я хитро усмехнулся, — «если кто-то из вас дрейфил, его заменит Сандун Такибу. Я ведь чувствую, как второй пилот рвется в бой и жаждет проявить себя». Дмитрий Желтов с Аюхом переглянулись, молча кивнули друг другу и дружно объявили, что готовы представлять нашу команду на подводных гонках. «Вот и отлично! Машину для вас Гертулин Этар сейчас купит. Ремонтные боты и Арун Вамарт поработают над гоночным антигравом, так что вы ничем не будете уступать лучшим командам. А скорее даже окажетесь в лучших условиях, поскольку сианы в воде очень массивны. Это на суше они высыхают. А в морской среде их тело впитывает воду, и каждый из двух членов команды весит по тонне, а то и по полторы тонны. Вы будете маневреннее и быстрее. Так что тренируйтесь, знакомьтесь с техникой и трассой, и вперед к победе. Поставлю в тотализаторе на вас 5 миллионов кристаллов, так что не подведите своего капитана. Все текущие дела были сделаны. Закупленный для подводных гонок антиграф доставили. Мои инженеры и ремонтные боты сразу же накинулись на него стаей голодных собак, каждый со своими идеями по модернизации. Координация с войсками армии Земли также была установлена. Генерал Лэн Куйтака, потерявший глаз и правую руку в сражениях на Унтау, но отказавшийся лечиться путем перерождения, сообщил мне, что первые отряды уже начали грузиться на десантные корабли и прибудут на Пока-Пока точно в назначенный срок. Наемники из отряда Аквира Бойше, честь и свобода на языке народа Гекхо, по словам Гертулина Тар, одной из лучших частных военных компаний Гекхо, уже начали малыми группами прибывать на Пока-Пока и на месте знакомиться с ситуацией. Сам я отдал все необходимые распоряжения экипажу и решил воспользоваться выпавшей минутой затишья, чтобы выйти в реальный мир. Привычно отмахнулся от предложения ознакомиться со статистикой игровой сессии, чего ее смотреть, когда я и так держал в памяти все свои показатели и ориентиры, куда стремиться, и открыл крышку верткапсулы. Кастиуш-3, встречай меня. Если не считать двух кратких появлений тут буквально по минуте, просто чтобы сбросить счетчик времени пребывания в игре, когда же я надолго выходил в реальный мир? Даже не сразу вспомнил, что было это, когда мы с командующей 4-м флотом Кунг Киси Мяу отжигали на вечеринке в гостиничном номере. Что-то я засиделся в игре. Айни просила дождаться ее возле моей верткапсулы на Кастиуш-3, и потому я никуда не уходил. Минут через 7 в коридоре показалась рыжая босоногая девушка, всю одежду которой составляли лишь короткие шорты, слишком узкие для человеческой девушки и оттого даже не застегнутые спереди. Смотрелась провокационно и излишне эротично. Что не так? Повышенное внимание к ее одежде не укрылось от сменившей расу подруги. Да нет, все очень симпатично. Радует взгляд. Хотя разгуливать топлес все же не характерно для девушек моей расы. Ну, неуютно, конечно. Прохладно, без шерсти. Айни зябко поежилась. Я вернулся в комнату с верткапсулой, открыл ящик со сменной одеждой и протянул Айне свою теплую водолазку с длинными рукавами. В ней миниатюрная девушка почти утонула. Ей моя одежда оказалась практически до колен, да и рукава пришлось закатывать. Свои неудобные шорты Айне без всякого стеснения сняла и оставила на столике. Взяла лишь идентификационную карту, цепочку с которой повесила на запястье, и еще что-то небольшое достала из кармашка, что спрятала в сжатом кулаке. «Куда пойдем, капитан? Можно сходить на турнир профессиональных гладиаторов, посмотреть на чемпионов кристаллидов. Или пойдем в ресторан?» Но мне сейчас не хотелось никаких шумных мероприятий, толпы и повышенного внимания окружающих. Я устал от напряжения последних дней и хотел просто отдохнуть от суеты в компании симпатичной подруги. И потому предложил Айне провести тихий вечер наедине в моем гостиничном номере. «Ты читаешь мои мысли, так нечестно!» — смутилась и покраснела девушка. «Пока Валери нет на станции, именно такой вариант времяпровождения я предпочла бы». «Валери не вернется на Кастиуш-3. Сказал, что ее сестренке плохо в мире пластика и металла. В качестве точки выхода в реальный мир она предпочла Новосибирск, где возле дата-центра большой лес и есть где выгуливать теневую пантеру. Да и мастеру зверей там должно быть комфортно». «Хорошая новость», — заулыбалась рыжеволосая девушка. «Тогда чего же мы ждем?» Я обнял одной рукой свою спутницу и в компании Айни направился к гостиничному номеру. По дороге обратил внимание на непривычную пустоту в коридорах. Обычно тут встречались случайные мейлонцы, все как один настороженные, крупные и поджарые. «Так охрана же снята. Первый прайд убыл с Кастиуш-3, вслед за Кунг Киси Мяу». Я этого не знал и, признаться, даже слегка расстроился. Бойцы первого прайда вели себя исключительно деликатно и нисколько не мешали мне. У меня же накопилось немало недругов, и сейчас без охраны гостиничный номер на популярной космической станции становился далеко не самым надежным убежищем. Собственно, в этом я убедился уже через несколько минут, когда открыл двери своего гостиничного люкса. В двух шагах передо мной в воздухе появилась светящаяся голограмма, искрящийся синий-белый шар размерами где-то с мяч для баскетбола. На мейлонском языке, но совершенно без эмоций и каких-либо особенностей голоса, которые позволили бы идентифицировать говорящего, это странное видение сообщило. «Через 10 уми я начну методично убивать заложников. Решай скорее, что для тебя важнее. Лаборатория, тайны которой ты все равно никогда не разгадаешь. Или статус Кунга своей планеты, который ты неминуемо потеряешь из-за падения репутации среди подданных. Ты меня знаешь, я шутить не люблю». После чего голограмма исчезла. А на стене заискрилось, оплавляясь и становясь непригодным для считывания информации, небольшое пластиковое устройство для однократного показа записи. Я его знаю. Именно эта часть сообщения привлекла наибольшее мое внимание. Интересно, кто же из моих недругов стоит за похищением людей? Пиратский прайд косматой тьмы и их непонятно куда пропавший после освобождения лидер, Большой Аби. Но пираты вроде заверили, что в данном случае не причастны. Эль-Мелиефат, бывший хозяин моего фрегата. Он первым приходил на ум, у опытного разведчика-диверсанта хватало возможностей и влияния для осуществления захвата людей на Пока-Пока. «Наши планы меняются», — грустно вздохнула Айни, тоже видевшая показанную голограмму. «Срочно эвакуируемся в другое место?» Но я пока не торопился со столь скоропалительным решением. Вместо этого взял пульт и вывел на большой экран данные с камер наблюдения. За последние 4 дня вообще никакого движения в номере. Днем раньше приходила лишь уборщица, но небольшая, закрепленная к стене пластиковая шайба, уже тогда имелась. Мейлонская женщина заметила ее, но никаких действий предпринимать не стала, посчитав, видимо, еще одним элементом охранных систем или прихотью постояльца. А вот более ранние записи оказались стерты со всех камер. Осторожный злоумышленник постарался не выдать себя. Значит, устройство было размещено в номере 5 или даже больше суток назад. Но тогда получалось, что второй казненный заложник был как раз тем, кого грозился убить неизвестный шантажист. Вот только в гостиничном номере я не объявился, сообщение не было получено в срок, и никакой реакции от меня не последовало. Скорее всего, преступник посчитал, что я навсегда покинул гостиничный номер, тем более, что срок аренды люкса истекал уже завтра, и эту информацию несложно было найти на сайте гостиницы. Ранее я планировал продлить срок аренды роскошного номера, но сейчас уже не был уверен в правильности такого решения, хотя последние оплаченные сутки все же решил использовать. «Нет, мы остаемся. Тут не опаснее, чем в любых других гостиницах этой космической станции. Зато гораздо комфортнее, а еще тут прекрасный вид из окна». Я подошел к панорамному окну, обернулся и замолчал на полуслове, обнаружив, что моя подруга уже стянула водолазку и сейчас неумело, зубами, вскрывала упаковку презервативов. Резво она начала. Что ж, у нас имелось только 2 уми на общение, и действительно не стоило терять время впустую.